Глава 21. Маленькая девочка манит ее. Маленькая рука тянется, чтобы помочь. Напряженный шепот. «Поспеши, Ли. Пойдем. Ты в беде. Пойдем. Быстрее, Ли». Пайн пришла в себя так же быстро, как и потеряла сознание. Она оттолкнула сдувшуюся подушку и в зеркале заднего вида увидела подкрадывавшееся к ней пламя. Смешанный запах горящего пластика и обивки вызывал тошноту. Этли ощущала тяжелую вонь пролившегося бензина и понимала, что от удара бензобак потерял герметичность. Образ сестры, которая ее звала, постепенно тускнел. Ли, а не Этли. Так называла ее Мерси. Сокращенное имя, которое надолго к ней пристало. Она была Ли Пайн, пока не поступила в колледж. Потому-то она не возражала снова стать Этли. Имя Ли символизировало прошлое. А прямо сейчас Пайн не была уверена, что у нее есть будущее. Она отстегнула ремень и посмотрела на пассажирское сиденье. Бен Прист привалился к двери. По лбу его стекала тонкая струйка крови. На заднем сиденье Эд Прист держался за плечо и стонал. Этли попыталась открыть дверь, но та не поддавалась. Ее заклинило после удара. Тогда она перебралась на заднее сиденье, протянула руку через Эда и распахнула заднюю дверцу. Потом отстегнула ремень безопасности и вытолкнула его из машины. Пламя подбиралось все ближе. Пайн чувствовала жар каждой клеточкой кожи. Раскаленные пары в бензобаке могли взорваться в любой момент. Вспышка пламени, все будет кончено. И копы соберут ее обугленные останки в мешок для трупов. Ее сапоги коснулись земли, и она оттащила Эда от машины. Затем, не обращая внимания на опасность, побежала к пылавшему внедорожнику, распахнула дверцу со стороны пассажира, отстегнула ремень Бена и вытащила его наружу. Взвалила крупного мужчину на плечо и быстро отнесла подальше от пылающей машины, к брату. Достав пистолет, огляделась по сторонам. То, что в них врезалось, должно быть, еще находилось где-то рядом. Она вытерла рукой кровь со лба, вынула из кармана телефон, позвонила в 911 и попросила помощи, постаравшись указать место катастрофы как можно точнее. Посмотрев на часы, обнаружила, что уже почти 10. Пайн не знала, как быстро здесь появятся местные полицейские. Взрыв озарил ночь, и Этли бросилась на землю, когда осколки Форда полетели в разные стороны. Рядом падали раскаленные детали. Неожиданно вскрикнул Эд Прист. Пайн бросилась к нему и увидела, что из его предплечья торчит кусок металла. Осколок металлической отделки эксплорера пронзил кожу, точно огненная стрела, и рана сильно кровоточила. Этли не стала пытаться вытащить кусок металла. Просто сняла куртку и крепко стянула рану, которая могла стать причиной сильного кровотечения, если осколок рассек артерию. «Помощь скоро прибудет», — сказала она. Эд кивнул и со стоном опустился на землю. И тут Пайн увидела огни, но не на земле, в воздухе. Вертолет быстро спускался. Прожектор аккуратно обследовал землю, точно язык змеи, прежде чем остановился на Эдди и Пайн. Затем луч отыскал неподвижное тело Бена Приста и застыл. Вертушка приземлилась в 50 футах, и на них обрушился мощный поток воздуха от винта, обеспечив дополнительным кислородом горящую машину, отчего пламя стало сильнее и повалил черный дым. Раздался еще один мини-взрыв, заставивший Пайн снова припасть к земле. Но через мгновение она посмотрела на вертолет, пытаясь оценить его силуэт и конфигурацию винта. «Что случилось?» — простонал Эд. «Просто лежи и молчи», — прошептала в ответ Пайн, не сводя глаз с вертолета. Потом засунула руку в маленькое отделение в кобуре, достала оттуда лазерный прицел, прикрепила его к планке Пикатинни на пистолете и направила на место крепления винта вертолета. А затем изменила решение и сдвинула прицел на дверь. Та распахнулась, и на землю спрыгнули два солдата в бронежилетах и боевых шлемах. Оба держали в руках М-16 с лазерными прицелами. Парни были готовы к боевым действиям. Как только Пайн их увидела, она сразу опустилась на землю, стараясь максимально укрыть свой силуэт, прекрасно понимая при этом, что схватка пойдет уже не на равных. Ее глок и резервная беретта не давали ей шансов против оружия, обладающего максимальной боевой мощью на поле боя. Попадание в корпус или голову в такой ситуации будет смертельным. М-16 не наносит ран. После выстрела внутренние органы просто исчезают. Вот почему Этли решила провести переговоры. «ФБР, представьтесь, или я открою огонь!» — крикнула она. Ни один из боевиков никак не показал, что намерен ей отвечать. Вместо этого один из них что-то бросил в ее сторону. Она прижалась головой к земле и сказала себе, что все будет кончено через секунду. Никакой боли, просто ничто. Какая-то часть ее сознания попрощалась с жизнью. Другая проклинала тот факт, что она умрет, так и не узнав причины собственной гибели. Что-то упало на землю, последовала ослепительная вспышка, потом взрыв. И вновь мир Этли Пайн окутал мрак.